Глава вторая. «Что?» — вырывается. «Отвлечь мужчину?» «Да», — подтверждает мое опасение. «Как я буду отвлекать?» «Около 2 часов. Мне не важно как, разговорами, созданием проблем или же сексом». Сглатываю от последнего. «Если бы он предложил это моей беременной сестре, это было бы ужасно. И хоть сейчас мне страшно из-за этого предложения, понимаю, что все сделала правильно. Но черт, как теперь самой выпутаться из этого клубка неприятностей?» «Завтра. На место вас сопроводит мой человек, даст все остальные указания. Оденьтесь как-нибудь соблазнительно. Все мужчины падки на женскую красоту. У вас она имеется». Я должна смущенно покраснеть, но не в этой ситуации. «Что если...» Губы пересыхают от волнения. Хочется пить, высушить бутылку с водой до дна. Ладони слегка подрагивают. «Что-то пойдет не так, или у меня не получится?» «Ну?» — пожимает плечами. Отвечает непринужденно, легко. «Тогда буду вынужден взять плату с тебя. Придется немного поработать. Долг все капает. Не получится — встрянешь в еще большие деньги. Но ты их быстро отработаешь». Он, жадно и медленно испытывая мои нервы, осматривает с головы до пят. Останавливается на бедрах и поднимается взглядом по талии груди. Хочется прикрыться, замотаться в белый халат сильней. «На пару с сестрой!» — ухмыляется. Последняя фраза звучит как приговор, отрезляющий, будто головой окунает в холодную воду. «Но как же?» — ком застревает в горле. «Хочешь отказаться?» — вздергивает брови. «Тогда готовь бабки, милочка. Смерть моего отца многого стоит. Скажи спасибо, что я не так сильно горюю, если вдруг он умрет. Но ты стоишь, а деньги капают. Поэтому хочешь прикрыть задницу своей сестренке и той криворукой неумехи, будь готова завтра в 6». Я все равно не шевелюсь. Своими словами он буквально заставляет перерасти к полу. Откуда он вообще об этом знает? Понял за пару минут даже то, что мы сестры. Мы не похожи. Да, есть что-то общее, но нас тяжело назвать сестрами, у нас разные отцы. «Хорошо». Голос надрывается. У меня выхода нет. «Где мне?» «За тобой заедут. Не опаздывай». Я не спрашиваю, куда заедут и откуда он знает мой адрес. Это бессмысленные вопросы, на которые он вряд ли ответит. «Спину выпрями, не сутулься», — диктует мерзкий старик, лапая меня рукой за бедро. «Раз уж одеться нормально не смогла, возьмешь хоть грацией, фигурой и умом, если они у тебя вообще есть». «Перестаньте меня оскорблять». Не выдерживаю. То и дело, всю дорогу до бильярда, где мы сейчас находимся, я терпела нападки в свою сторону. То сижу не так, то платье, которое я надела, слишком длинное. Мне что, надо было его обрезать, чтобы трусики были видны? Серьги — дешевая бижутерия, макияж слишком скромный, туфли недостаточно высоки, а волосы прикрывают длинную и тонкую шею. Нет, чтобы найти нормальную бабу, они... Я почти его не слушаю, оглядываясь в испуге, не зная, куда деть свой взгляд. Здесь мало людей, но что-то не дает мне покоя, буквально напрягает. Я знаю, что бильярд — более мужская игра, но почему здесь нет ни одной девушки? Я видела здесь только 2 женщин, пока шла, и то это был обычный персонал, официантки, совершенно не в этом зале. И когда мы останавливаемся у следующей комнаты, нервно сминаю клатч в пальцах, потому что совершенно не знаю, что меня ждет за этой дверью. «Пошли!» — приказывает старик, толкает преграду внутрь и заводит меня в помещение. На всякий случай, пока я ехала сюда, скинула адрес тете, чтобы она знала, где искать мой хладный труп. Ощущение, что сегодня из этой бильярдной меня вынесут вперед ногами. Но я ошибаюсь, когда думаю, что это комната. Балкон. Мужик выводит меня именно на него, опираясь на поручни и кивает вниз. Подмечаю прямо недалеко от нас лесенку. «Смотри сюда», — указывает вниз головой. «Справа у стены, видишь, мужик стоит? Тебе он нужен». Я рассматриваю человека, из-за которого, собственно, и здесь. Красивый, с темными короткими волосами, жесткими чертами лица, рассмотреть который не могу из-за темноты и танцующего разноцветного света. Слегка небритый, но эта щетина ему безумно идет. Он дико притягательный. В этой белой рубашке, узких брюках и темных ботинках. Рукава рубашки закатаны по локоть, позволяя рассмотреть витиеватые вены, которые видно даже в темноте. Запястье, одно из которых перетянуто часами, загорелая кожа, в отличие от его друга, что стоит рядом. Пальцы украшены кольцом. «Что, слюни потекли?» Эти мерзкие слова отвлекают от рассматривания моей цели. «Может, будет не так неприятно вести с ним контакт?» «Это к лучшему. Сейчас спустишься вниз, навяжешься на игру, охмуришь, уведешь в любую другую комнату и заставишь его позабыть о реальности. Понятно объясняю? 2 часа. Не даешь ему ответить на звонок». Я киваю, хоть и совершенно не хочу этого делать. Иди, ничего не напутай. Я не смогу тебя проконтролировать, поэтому без ошибок, девчонка. Не дай ему понять, что ты там не просто так. Мне становится страшнее еще больше. 2 часа наедине с мужчиной. Чем я могу его заинтересовать, чтобы еще и увести от других? Лекциями и конспектами из медицинского? Он уснет, и я спокойно посижу рядом, все 2 часа умирая от скуки. Но чувствую, с таким подходом он прогонит меня сразу же, как только я открою рот. Но мне нужно все сделать так, чтобы дело не дошло до интима. И мне легче будет, если я его чем-нибудь ударю и оглушу. Поспит немного. Он, может, занятой, спит мало. А здесь я помогу ему. И опять все не то. Старикашка сказал, чтобы он ничего не узнал. Черт, я не могу сразу сказать. Я бы снотворное с собой взяла или вроде того. В его же ведь интересах усыпить его. Не время думать об этом, Виол. У тебя сейчас проблемы посерьезнее. Сыграть роковую женщину, что сведет с ума любого мужчину. Да только вот я не совсем подходящая кандидатура на эту роль. Кама бы подошла побольше, но ей нельзя здесь находиться. По крайней мере, потому что здесь все пропитано алкоголем и табаком. Тут же задохнуться можно. Я уже это делаю. Или это не из-за дыма? А из-за того, что спускаюсь медленно по лестнице, подмечаю свою цель, направляюсь к ней. Почти подхожу к намеченному мужчине. Он уже успел отойти от стены и подойти к своему столу. Ладонями оперся о его край и начал наблюдать за игрой друзей. Ждать своей очереди на удар. Незатейливо подхожу к ним, сама понимая, как выгляжу со стороны. Нелепо и глупо. Но перспектива отрабатывать своим телом 100 000 евро, если не больше, меня не радует. Поэтому страх и волнение засовываю глубоко и надолго. Поднимаю аккуратно руки и тянусь позади к молнии на платье, чуть опуская собачку вниз. Не свожу взгляда с мужчины, который продолжает незаинтересованно ради галочки смотреть за игрой. Пытаюсь не спалиться, пока все игроки спокойно наблюдают за ударами и шарами. Опускаю руки, убеждаясь, что меня никто не заметил, и непринужденно подхожу к их столу, точно к цели. «Извините», — отвлекаю его виноватым тоном. Он не спешит, и это нервирует. Но поворачивается, смотрит на меня своим ледяным взглядом. Серые глаза, которые с трудом рассматриваю в темноте, будто светятся. Морозная стужа летит в мою сторону и покрывает тело инеем. Я уже начинаю сомневаться в своих действиях, но нет пути назад, нет. «Простите, что отвлекаю», — натягиваю скромную улыбку, пока в голове закрадывается неудачная мысль. Он настолько равнодушно смотрит в мою сторону, что, кажется, сканирует меня взглядом, читает все, что находится у меня сейчас в черепушке, и готов послать куда подальше. Мне очень неловко. Как хорошо, что хотя бы это чувство не приходится изображать. Мне действительно неловко. Смущение бьет ключом к щекам, потому что помимо леденящего взгляда, незнакомец красивый очень. Особенно вблизи, когда вижу его не сверху, вниз и вдали. «Не могли бы вы застегнуть мне молнию на платье? Расстегнулась, не могу дотянуться. Глупая идея, которая не сработает. А что потом, Вел? Скажешь спасибо и уйдешь? Надеюсь, что что-нибудь придумаю. Поворачивайся». От его тона и голоса мурашки коликами бегут по спине, вкрадчивый, хрипловатый и бесстрастный, немного рисковат, тверд. И мужчина явно намерен покончить со своей проблемой быстро. Разворачиваюсь как можно быстрее, сама сгораю от стыда, когда показываю ему полуобнаженную спину. Улавливаю тихие смешки, и даже его друзья, кажется, мой подкат, считают слегка неудачным. Закусываю губу, а сама соображаю, что делать дальше. Но не могу и составить примерный диалог, его пальцы уверенно смыкаются на месте, докуда расстегнула молнию. Касаются замка, пройдясь по позвонку. И это одно мимолетное касание вызывает волну тревоги во всем теле. Секунда, и все прекращается. Все это время не дышу и даже не думаю о плане. И когда горячие ладони пропадают с тела, не знаю, что и сказать. Поворачиваюсь обратно и опять съеживаюсь под этим холодным и диким взглядом. «Спасибо». Голос от чего-то дрожит. Он кивает, хватает кей, который отложил, чтобы помочь мне, и возвращается к игре. И это все, то есть конец? У меня ничего не вышло. Да, план недейственный, но мог хотя бы задержаться на минуту. «А присоединяйтесь к нам!» А внезапно разносится с другой стороны стола. Перевожу все внимание на мужчину и узнаю в говорившем человека, с которым моя цель вернулась к столу. И знал бы он, как я ему сейчас благодарна. Без него стояла и мялась, как бы школьница у доски. «Нам как раз не хватает женского внимания», — ухмылка озаряет его смуглое лицо. «Я не уверена», — обхватывая себя руками, закрываясь. «Я плохо играю в бильярд. Я не умею врать. Я уверена, что мне нужно остаться здесь, но если быстро соглашусь, не подозрительно ли? Господи, во что я только вляпалась?» Но Кама точно не справилась бы, и пришлось бы тогда... Нет, нет, этого не будет. Рихтер научит, стреляет взглядом на мужчину, стоявшего рядом со мной. Так значит, Рихтер. Фамилия ему подходит, благородная. Он и движется так же, грациозная, с какой-то изюминкой, сдержанно непоколебимый, как и присущая всем судьям. Взгляд такой пугающий, обо всем говорящий, первая его реакция на меня — раздражение, отвлекла его от игры. «Ты же не против, друг?» Последнее слово сказано с издевкой, но не обращаю на это внимания. Замираю и прислушиваюсь. Музыка летит мимо ушей, как и бешено стучащее сердце. От его ответа сейчас станет известно, окажемся ли мы с сестрой в безвыходной ситуации или же выйдем сухими из воды. И когда он кидает следующие волнующие меня слова, сердце останавливается от его приговора. Рихтер — обозначение судья.